Темперамент был моим главным достоинством, очень долгое время единственным. Понадобилось чуть ли не 10 лет. Урок пьесы по московскому времени, чтобы я, наконец, разумел, что полемический захлёст ведет к роковому возобладанию публицистики над художеством. Теперь, приступая к новой работе, я жадно искал себе опоры. Мне нужен был некий путеводитель, который бы не дал мне заблудиться. Я ощущал свои изъяны. Я недостаточно чувствую быт. Естественная ходовая речь, хотя и задерживается на слуху, но я ее не дорожу, как следовало бы. Милее мне словесная вязь, детали не застревают в памяти. Бог подробности меня обделил. Но я был уверен, что все возместит мой южный запал, моя тяга к дискуссии. Я видел себя в ближайшем будущем политическим драматургом. Бернард Шоу, идол бакинской юности, был решительно оттеснен. Горький заступил его место. Это можно было понять. Не он ли сделал позвоночником драмы социальное противостояние? И социальность ему не мешает изображать полнокровных людей, а уж его речевой отбор так точен, что сам творит характер. В таком восприятии, безусловно, было известное преувеличение, но афористичность языка казалась мне тогда панацеей. Впоследствии я себя часто ловил на том, что персонажи мои общаются между собой формулами. Понятно, что личная встреча с Горьким сыграла громадную роль в моей жизни. Статья «Мальчик», первых два абзаца второй статьи «Мальчики и девочки», в них Горький высказывал надежду, что это к годам, к 29, я напишу нечто недюжинное, накладывали на меня обязательства. Я никогда не мог относиться к Алексею Максимовичу как к памятнику, хрестоматийному герою. Все видел голубые глаза, старческие, нежнокожие щеки с легким болезненным румянцем, все слышал окующий босок и помнил вдруг хлынувшие слезы. Парадокс его многослойной личности таился в том, что этот исследователь людей со всячинкой, да и сам вместилище стольких противоречий, не жаловал противоречивых людей, не прощал им никаких поворотов, требовал монолитной цельности. Не мог заставить себя полюбить Владимира Ивановича Немировича Данченко. Взволнованно написав ему книгу «Половину успеха я обязан вашему уму и сердцу, товарищ», но лишь через год после конфликта с дачниками он готов был уже поставить на место этого чопорного конформиста, этого тайного буржуа. Такие мгновенные, большую частью несправедливые переоценки, такие резкие перепады, почти непременная часть его жизни. Столько разрывов и столько разлук. Наверное, для политических авторов все человеческие связи имеют ценность весьма относительную. Вспомнить переписку с Пятницким. Какой стремительный переход от восхищения и благодарности до милостивого государя, куда подевалась вся любовь. Вообще распространенные толки о чувствительности этого сердца кажутся мне гиперболизированными. Он обладал завидной способностью и к умилению, и к сочувствию, но душа его оставалась твердой, спокойно, например, воспринявшей смерть даже собственной маленькой дочери. В своем праве выносить приговоры он никогда не сомневался. Недаром повторял то и дело, что чувство жалости унижает, что страдает позор мира. Больше всего не терпел он зависимости, ни душевной, ни тем более творческой. Его обращение к театру было сразу окрашено полемикой, равно идейной и эстетической, с предшественниками и даже наставниками. В своей первой пьесе он разрушал атмосферу чеховской драмы, во второй бросил вызов Льву Толстому. Непостижимая гордыня. Как примечательно его письмо, написанное Екатерине Пешковой после премьеры «Дачников» в Петербурге. «Никогда я не испытывал с такой глубиной свою силу, свое значение в жизни, как в тот момент, когда после третьего акта стоял у самой рампы, весь охваченный буйной радостью, не наклоняя головы перед публикой, было что-то дьявольски хорошее во мне. Я смотрел на них, искал врагов, а видел только рабов и нескольких друзей». слава его быстро стала всесветной, и это мировое признание делало его ненавистным власти больше, чем все его произведения, выкрики, лозунги и призывы. Недаром Николай Энгельгард в своей вышедшей в самом начале столетия истории русской литературы упрекал его за успех на Западе и внушал, что это успех очень позорный. Было чего приходить в ярость. В лето 1953 года я бредил Горьким. Я был уверен, что, следуя этому образцу, я напишу социальную пьесу, отвечающую законам искусства. Пора было приступать к работе. В июне мы с женой отправились в скромный дом отдыха под Москвой. Он назывался «Зеленый курган». В запасниках жизни немало даров. Всех слаще творческая горячка. С рассвета я сидел за столом, и верный признак хорошей формы, все, что окружало меня, шло в дело, прямым или косвенным образом отражалось в рождающейся пьесе. Все воздействовало, все находило отзвук, и эта проселочная дорога, и беззащитность вечернего поля, кусты боярышника и запах чобора с мяты. И в восприятии персонажа я ощутил уже нечто чувственное. Особенно мне был близок Покровский, попавший под пресс властей адвокат, обескураженный и растерянный, мучающийся своей беспомощностью и пытающийся сохранить достоинство. Труднее этого ничего не бывает. Однажды меня подозвали к радио. Лаврентий Берия арестован. До нашего тихого уголка докатывались невероятные слухи о танках на улицах Москвы, о драматическом противоборстве армии и госбезопасности, об обстоятельствах ареста. Берия был объявлен шпионом. Это сразу же породило сомнение. Было понятно, что на вершинах разворачивается борьба за власть. Мне вспомнился юбилейный вечер в Малом театре. Красавица Марфа, ее худощавый грузинский муж. Где он сейчас? Но все эти мысли недолго кружились в моей голове. Образы новорожденных героев вновь потеснили реальных людей. Что будет с этой взрывчатой пьесой? Не думалось и не хотелось думать. И стоит ли портить себе настроение? В конце концов, молодость вышла в свет в разгар гонений на космополитов, а откровенный разговор репетировался в дни дела врачей и выпущен был в день смерти Сталина. Разве судьба мне не выражит? Не слишком оправданная беспечность, впрочем, еще полтора года меня отделяли от тридцатилетия, но очень уж я был захвачен работой. Все исторические потрясения были бессильны меня отвлечь, нарушить установившийся ритм. В начале августа я финишировал. Как раз в Ильин день мы собрали вещи, поехали в электричке в Москву. За окнами неслась еще летняя, мирная августовская земля, но по желтеющему листу, все чаще мелькающему жнивью, по сумеречной томительной дымке угадывалось приближение осени и яблочный спас, и второй покос. Нет, нет, нет, все будет отныне светлее. Недаром же и последние вести дышат долгожданным покоем. В Корее то, что завершилось трехлетнее кровопускание. Под умелым командованием Рудакова, капитана первого ранга, на коронацию королевы прибыл в Лондон советский крейсер «Свердлов». Пятеро наших виртуозов — Ойстрах, Соболевский, Оборин, Малинин и Станислав Найгаус — отменно выступили в Париже. Мир за окном, на планете, в стране. Надежды, надежды, опять надежды. Пьеса, так страстно бурлившая ими, лежала в портфельчике. Всю дорогу не выпускал я его из рук. Вдруг ненароком забуду в поезде, этой потери не пережить. И стоило только мне задремать, как я увидел недобрый сон. Пьеса пропала, куда-то исчезла. Я не могу ее найти. Отчаяние мое так велико, что, кажется, я совсем задыхаюсь. Внезапно, словно из небытия, явился тот киевский монтер, нелепо наскочивший на мину. Я вновь услышал плачущий голос. Тоскует, молит, зовет на помощь. И вновь я увидел перед собою его обезумевшие глаза. В эту минуту я проснулся. Портфель был со мною, пьеса со мною. Я шумно выдохнул воздух из легких. Не знал еще, даже и не догадывался, что сам я везу в портфельчике мину, готовую разнести меня в клочья.